Рэй Брэдбери. Город, в котором никто не выходит. Пересекая Соединенные Штаты ночью или днем на поезде, вы проноситесь мимо череды печальных городишек, где никто и никогда не выходит. Точнее, не выходит никто посторонний. Человеку, не имеющему здесь корней и родных, похороненных на местном кладбище, никогда не придет в голову посмотреть вблизи на пустынную одинокую станцию или полюбоваться унылыми пейзажами. Я заговорил об этом со своим попутчиком, таким же, как и я, коммивояжером, когда мы мчались по штату Айова на поезде Чикаго-Лос-Анджелес. «Это точно», — согласился он. «Люди выходят в Чикаго все до единого. Выходят в Нью-Йорке, Бостоне, Лос-Анджелесе. Те, кто там не живет, приезжают, чтобы увидеть город, а потом рассказать всем своим знакомым. Но чем, скажите на милость, станет любоваться турист в Фокс-Хилле, штат Небраска? Вы или я, например? Нет, уж увольте. Знакомых у меня там нет, дел быть не может, это никакой не курорт, так и за каким чертом он мне сдался?» «А вам не кажется, что для разнообразия взять и провести отпуск совсем не так, как всегда, было бы просто восхитительно? Выбрать какую-нибудь деревеньку, затерявшуюся среди равнин, где вы не знаете ни единой души, и, плюнув на все, махнуть туда. Вы там от тоски умрете». Эта идея почему-то совсем не навевает на меня тоску. Я выглянул в окно. «Какая следующая остановка? Как называется город?» «Рэмпорт». «Звучит недурно», — я улыбнулся. «Может быть, я там сойду». «Вы глупец и врун. Чего вы ищете? Приключений? Романтики? Через 10 секунд после того, как поезд скроется из виду, вы начнете проклинать себя самыми разными словами. Найдете такси и помчитесь вдогонку за поездом». «Вполне возможно». Я наблюдал за телефонными столбами, проносившимися мимо, мимо, мимо. Где-то далеко впереди появились едва различимые очертания города. «Впрочем, вряд ли», — услышал я собственный голос. Коммивояжер, сидевший напротив, несколько удивленно на меня взглянул. Потому что медленно, очень медленно я начал подниматься на ноги. Потянулся за шляпой, заметил, как моя рука взялась за чемодан. Я и сам был немало удивлен. «Подождите», — воскликнул коммивояжер. «Что вы делаете?» Поезд вошел в довольно крутой вираж, и я покачнулся. Теперь уже стали отчетливо видны шпиль церквушки, густой лес и пшеничное поле. «Похоже, схожу с поезда», — сказал я. «Сядьте», — возмутился мой попутчик. «Нет», — ответил я. «В этом приближающемся городе что-то есть. Я должен посмотреть. У меня полно времени. На самом деле мне нужно быть в Лос-Анджелесе только в следующий понедельник. Если я сейчас не сойду с поезда, то до конца жизни буду думать о том, что потерял, упустил и не увидел что-то особенное. А ведь у меня была такая возможность». «Мы же просто разговаривали. Тут нет ничего особенного». «Вы ошибаетесь», — возразил я ему. «Тут что-то есть». Я надел шляпу и взял в руку чемодан. «Господи», — простонал коммивояжер. «Кажется, вы и в самом деле собираетесь это сделать». Сердце отчаянно колотилось у меня в груди, щеки пылали. Локомотив подал сигнал. Поезд мчался по рельсам вперед, город был уже совсем близко. «Пожелайте мне удачи», — попросил я. «Удачи», — сказал мой попутчик. А я с громким криком бросился к проводнику. В стене здания станции прямо на платформе был приставлен древний облезлый стул. А на нем, совершенно расслабленно, так что он совсем утонул в своей одежде, устроился старик лет 70. Казалось, его приколотили гвоздями, когда строили станцию, и он с тех пор тут и сидит. Солнце так долго жгло его лицо, что оно стало почти черным, а щеки превратились в тяжелые, совсем как у ящерицы, складки кожи. Создавалось впечатление, будто он постоянно щурится. Летний ветерок чуть шевелил волосы цвета дымного пепла. Голубая рубашка, расстегнутая у ворота, откуда выглядывали белые пружинистые завитки, невероятно похожие на внутренности часового механизма, по цвету ничем не отличалась от белесого, точно выгоревшего неба над головой. Ботинки покрылись трещинами и волдырями, словно старик бесконечно и неподвижно стоял возле пылающей печи, засунув их, не жалея, в ее огнедышащую пасть. Тень старика, прячущаяся где-то у его ног, была выкрашена в непроглядный мрак. Когда я вышел на перрон, старик быстро оглядел весь состав, а потом удивленно уставился на меня. Я решил, что вот сейчас он помашет мне рукой, однако в его полуприкрытых глазах что-то промелькнуло. Они как будто чуть изменили свой цвет. Произошел некий химический процесс, узнавание. Впрочем, старик по-прежнему сидел неподвижно. Ни один мускул лица, ни уголок рта, ни века не дрогнул. Я проследил глазами за отъезжающим поездом. На платформе никого не было. Возле покрытой паутиной, заколоченной досками кассы, не стояло никаких машин. Лишь я один, оставив за спиной железный перестук колес, устремился в неизведанное, ступив на расшатанные доски платформы. Поезд утробно загудел, сообщая всей округе, что он начал взбираться на холм. «Какой же я дурак!» — подумал я. Мой попутчик был совершенно прав. Скука, царящая в этом городке, скука, которую я ощутил всем своим существом, уже навевала на меня ужас. Ну хорошо, я дурак, согласен. Но бежать отсюда? Нет. Не глядя на старика, мы с моим чемоданом прошли по платформе. Оказавшись рядом с сидящим, я услышал, как его хрупкое тело снова изменило положение. Теперь для того, чтобы я обратил на него внимание. Ноги старика коснулись прогнивших досок платформы. Я не остановился. «Добрый день», — донесся до меня едва различимый голос. Я знал, что он на меня не смотрит, что его глаза подняты к огромному безоблачному мерцающему небу. «Добрый день», — ответил я. И направился по грязной дороге в сторону города. Ярдов через 100 я оглянулся. Старик по-прежнему сидел на своем стуле, смотрел на солнце, будто задал ему какой-то вопрос и ждал ответа. Я ускорил шаг. И оказался в провинциальном сонном городке. Днем, один, где никто меня не знал. Я был похож на форель, которая плывет вверх по течению, не касаясь берегов прозрачной реки жизни, несущей свои воды мимо. Мои подозрения подтвердились. В этом городке никогда и ничего не происходило. Хронология событий здесь примерно такова. Ровно в 4 часа хлопнула дверь с кабиной лавки Хонегера. Из нее вышел пес и принялся валяться в пыли. В 4:30 соломинка с хлюпающим звуком коснулась дна опустевшего стакана с лимонадом, да так громко, словно в тишине закусочной, разверзлись хляби небесные. В 5 часов мальчишки и мелкие камешки посыпались в городскую речку. В 5:15 в косых лучах вечернего солнца шеренга муравьев чинно прошагала под старыми вязами. И все же, я медленно кружил по улицам, здесь обязательно должно быть нечто такое, что необходимо увидеть. Я это знал. Знал, что ни в коем случае не должен останавливаться. Главное, старательно смотреть по сторонам. Знал, что обязательно найду, если буду хорошенько искать. Я не останавливался и смотрел по сторонам. За все время моей прогулки по городку я обратил внимание только на один постоянный не меняющийся фактор. Старик, в выгоревших голубых брюках и рубахе, всегда был рядом. Когда я зашел в закусочную, он устроился снаружи, возле двери, и сидел, сплевывая табак, который мгновенно превращался в пыльные шарики, разбегающиеся в разные стороны. А когда я стоял у реки, он присел чуть ниже по течению, изображая, будто моет руки. Где-то в половине 8 вечера я уже в 8 или 9 раз делал обход тихого городка, когда услышал у себя за спиной шаги. Я оглянулся. Старик меня догонял. Он шагал, глядя прямо перед собой, в зубах у него была зажата сухая травинка. «Давненько», — тихо сказал он. Мы шли, не останавливаясь, в сгущающихся сумерках. «Давненько», — продолжал старик, — «я жду на платформе». «Вы?» — спросил я. «Я». Он кивнул, оставаясь в тени деревьев. «Вы ждали кого-то на станции?» «Да», — ответил он. «Тебя». «Меня?» В моем голосе, видимо, прозвучало удивление, которое я испытал. «Почему? Вы же меня ни разу в жизни не видели». «Разве я сказал, что видел?» «Сказал только, что ждал». Мы уже были на окраине городка. Старик повернул, и я вслед за ним, на темнеющий берег реки, в сторону насыпи, по которой промчался ночной поезд, направляющийся куда-то на восток, на запад, почти не делающий остановок в пути. «Хотите что-нибудь про меня узнать?» — спросил я. «Вы шериф?» «Да нет, я не шериф. И не хочу про тебя ничего знать», — старик засунул руки в карманы. Солнце уже село, стало неожиданно холодно. «Меня просто удивило, что ты в конце концов приехал». «Удивило?» «Удивило», — сказал он. «И обрадовало». Я резко остановился и посмотрел на старика. «Сколько же вы так просидели на станции?» 20 лет? Ну, примерно, чуть больше или чуть меньше. Я знал, что он говорит правду. Его голос шелестел тихо и неспешно, словно вода в реке. «Вы ждали меня?» — переспросил я. «Или кого-нибудь вроде тебя», — ответил старик. Мы шли вперед, становилось все темнее. «Как тебе понравился наш город?» «Приятный, тихий». «Приятный, тихий», — он кивнул. «А люди понравились?» «Похоже, люди здесь тоже приятные и тихие». «Вот именно», — согласился старик. «Приятные и тихие». Я уже собирался повернуть, но мой попутчик не умолкал, и чтобы не показаться ему невежливым и выслушать, мне пришлось продолжать идти рядом с ним. Нас окутал глубокий ночной мрак, поскольку мы уже оказались в полях за городом. «Да», — заявил старик. «Тот день, когда я вышел на пенсию 20 лет назад, я уселся на платформе на станции и с тех самых пор там и сидел, просто так, дожидаясь, когда что-нибудь случится. Я не знал, что это такое будет. Не знал, не смог бы сказать, если бы кто меня и спросил. Только был уверен, что когда оно все-таки произойдет, я сразу все пойму, узнаю. Посмотрю и скажу. Да, сэр, вот чего я так долго ждал. Крушение поезда? Нет. Моя старая подружка вернулась в город через 50 лет? Нет, нет и нет. Трудно сказать. Я ждал кого-то. Или чего-то. Мне кажется, ты имеешь к этому отношение. Жаль, я не могу... «А почему бы не попытаться?» — предложил я ему. На небе появились звезды. Мы по-прежнему, не останавливаясь, шли вперед. «Ну, — медленно начал старик, — тебе известно, что у тебя внутри?» «Вы имеете в виду мой желудок или психологию?» «Вот-вот. Я имею в виду твою голову, мозги. Ты про это много знаешь?» У меня под ногами шуршала трава. «Кое-что». «Ты теперь многих ненавидишь?» «Не очень». «Такое происходит со всеми. Ненависть — нормальное явление, правда? И не только ненависть. Мы ведь никогда об этом не говорим. Но разве нам не хочется причинить страдания к тому, кто нас обидел? Иногда даже убить его». «Не проходит и недели, чтобы такое чувство не возникло», — ответил я. «Только мы противостоим ему». «Всю свою жизнь мы гоним от себя эти мысли», — сказал старик. «В городе начнутся разговоры. А что скажут мама и папа? Что скажет закон? Поэтому ты откладываешь одно убийство, а потом другое и третье. К тому времени, когда достигнешь моего возраста, у тебя за душой накопится уже много всего такого. Если ты не пойдешь на какую-нибудь войну, тебе ни за что не избавиться от тяжести в душе. Кое-кто стреляет уток, а иные ставят капканы, заявил я. Другие занимаются боксом или борьбой. Есть и такие, кто ничего этакого не делает. Я сейчас говорю про них. Вот я, например. Всю жизнь я засаливал тела, складывал их на лед, чтобы не протухли, в своей голове, естественно. Иногда ты свирепеешь от того, что город, в котором живешь, и люди, рядом с которыми живешь, заставляют тебя отказаться от подобных идей. Начинаешь завидовать древним пещерным дикарям. Им только и нужно было, что издать воинственный клич, размахнуться дубиной, треснуть кого-нибудь по башке, и все в порядке. Что приводит нас к следующему выводу. Каждый человек в своей жизни хотел бы совершить хотя бы одно убийство. Сбросить груз, лежащий у него на плечах. Отыграться за все несбывшиеся убийства, за то, что ему не хватило духа поднять руку на своих врагов. Иногда такая возможность представляется. Кто-то перебегает дорогу прямо перед носом его машины, а он забывает нажать на тормоз и мчится вперед. Тут никто ничего не докажет. Этот человек даже себе не признается, почему он так поступил. Он просто не успел поставить ногу на педаль тормоза. Но ты и я, мы-то знаем, что произошло на самом деле. Правда ли? «Да», — согласился я. Теперь город остался далеко позади. Мы пересекли небольшую речушку по деревянному мосту, совсем рядом с железнодорожной насыпью. «Так вот», — продолжал старик, глядя в воду, «совершать стоит только идеальное убийство, когда никто не сможет догадаться, кто виноват, почему он это сделал и кто стал жертвой, верно?» Лет 20 назад мне в голову пришла идея. Я думаю об этом не каждый день, даже не каждую неделю. Иногда забываю на целые месяцы. Послушай меня внимательно. Здесь останавливается всего один поезд в день, а порой вовсе ни одного. Если ты хочешь кого-нибудь убить, нужно подождать. Может быть, на это уйдут многие годы. Человека, который сойдет с поезда просто так, без всякой на то причины. Человека, которого никто в городе не знает, и который сам очутился здесь впервые. Сидя на своем стуле на платформе, я понял, что только в этом случае ты можешь подойти к нему, когда рядом никого не будет, убить, а тело сбросить в реку. Его обнаружат через многие мили вниз по течению, а может, и вовсе не найдут. Никому и в голову не придет искать бедолагу в Рэмпорте. Он ведь туда не собирался. Он ехал в какое-то совсем другое место. Вот какая идея пришла мне в голову лет 20 назад. Я понял, что узнаю этого человека ту самую минуту, когда он сойдет с поезда. Узнаю так же уверенно. Я остановился. Уже совсем стемнело. Луна займет на небе свое место только через час. «Узнаете?» — спросил я. «Да», — ответил старик. Я заметил, как он поднял голову к звездам. «Ну ладно. Что-то я разболтался». Старик подошел ко мне ближе и взял за локоть. Его рука показалась мне такой горячей, словно прежде чем прикоснуться ко мне, он подержал ее над печкой. Другая рука, правая, напряженная, сжатая в кулак, оставалась в кармане. «Пожалуй, пора кончать с разговорами». Раздался пронзительный крик. У нас над головами по невидимым рельсам мчался ночной экспресс. Взлетел на холм, мимо леса, фермерских домиков, городских строений, полей, канав, лугов, вспаханных земель и водоемов, а потом с диким воем прогрохотал где-то в вышине и исчез. Еще несколько секунд после того, как он скрылся из виду, дрожали, звенели рельсы. Потом все стихло. Старик и я стояли в темноте, не спуская друг с друга глаз. Левой рукой он все еще держал меня за локоть, другая по-прежнему оставалась в кармане. «А мне можно кое-что сказать?» — спросил я наконец. Он кивнул. «Про себя». Мне пришлось помолчать немного, потому что каждый вдох давался с трудом. Я заставил себя снова заговорить. «Забавно получается. Мне часто приходили в голову точно такие же мысли. Как раз сегодня в поезде, по дороге в Лос-Анджелес, я подумал, как великолепно, как замечательно, как прекрасно это было бы. Дела в последнее время идут неважно, жена больна, на прошлой неделе умер лучший друг. В мире много войн, а я сам как натянутая струна. Было бы совсем неплохо, даже здорово было бы...» «Что?» — спросил старик, так и не убрав руки с моего локтя. «Сойти с поезда в каком-нибудь маленьком городишке», — ответил я, — «где меня никто не знает. Положить в карман пистолет, найти кого-нибудь, пристрелить, закопать, а потом вернуться на станцию, сесть в какой-нибудь поезд и увернуться домой. И никто ни за что на свете не догадается, кто это сделал. Идеальное убийство», — подумал я. И сошел с поезда. Мы стояли в темноте еще, наверное, минуту и смотрели друг на друга. Может быть, прислушивались к тому, как стучат наши сердца. Очень громко и отчаянно. Мир подо мной дрогнул. Я сжал кулаки, я хотел упасть, хотел закричать совсем как поезд. Потому что совершенно неожиданно понял, что все сказанное мной не было ложью, сочиненной ради спасения жизни. Все, что секунду назад я поведал этому человеку, истинная правда. Теперь я знал, почему вышел на этой станции и бродил по городу. Знал, что искал. Я услышал тяжелое, быстрое дыхание старика. Он сжимал рукой мой локоть, словно боялся упасть. Он стиснул зубы и наклонился ко мне, а я наклонился к нему. Между нами повисло короткое напряженное молчание, точно перед взрывом. Наконец он заставил себя заговорить. Я услышал голос человека, раздавленного страшным грузом. «Откуда мне знать, что у тебя есть пистолет?» «Ниоткуда», — слова прозвучали как-то смазанно. «Вы ничего не можете знать наверняка». Старик ждал. Мне показалось, что в следующее мгновение он потеряет сознание. «Вот значит, как оно получается», — спросил он. «Вот так-то оно получается», — ответил я. Он зажмурился, сжал губы. Еще через 5 секунд ему удалось очень медленно, с трудом, оторвать пальцы от моей невыносимо тяжелой руки. Потом он взглянул на свою правую руку и вынул ее из кармана. Она была пуста. Осторожно, напряженно, неуверенно мы отвернулись друг от друга и, ничего не видя, совсем ничего, в темноте ночи зашагали в разные стороны. Огоньки останавливающегося по требованию пассажиров полуночного экспресса плясали на рельсах. Только когда поезд отошел от станции, я выглянул в дверь пульмановского вагона и посмотрел назад. Старик сидел на своем месте, на стуле, прислоненном к стене, в выгоревших голубых брюках и рубашке. Его пропеченное солнцем лицо не повернулось в мою сторону, когда поезд пронесся мимо. Его взгляд был устремлен на восток, на пустые рельсы, туда, откуда завтра или послезавтра или еще когда-нибудь появится поезд, какой-нибудь, неважно какой, приблизится к станции, замедлит ход, а потом и остановится. Лицо старика ничего не выражало, а бесцветные глаза, словно скованные лютым морозом, смотрели на восток. Казалось, что ему все 100 лет. Поезд взвыл. Неожиданно почувствовав из себя древним стариком, я прищурился и высунулся из двери. Теперь нас разделял тот самый мрак, который свел сначала. Старик, станция, городок, лес затерялись в ночи. Целый час я стоял, слушая вой ветра и глядя назад в темноту.